Глава 85. «Не ударилась, Кейт!» Голос Алекса заставил вздрогнуть всем телом. Руки возлюбленного подхватили меня за предплечье и поставили на ноги. И я жива, ошалела, уставилась на него. «А что с тобой случится? У нас все под контролем!» «Давайте скорее!» Поторапливала меня Лика, поднимаясь вместе с Майком вверх по лестнице. Внизу слышались бегущие шаги и крики. «Драконы сейчас схлестнутся с вампирами. Чтобы не мешать, им надо уходить. Тогда драконы просто сожгут все тут. В живых не останется ни один вампир». Я так поняла, что вернулась во времени в момент драки драконов и вампиров. Только теперь была большая разница. Джима не было в живых, так что догонять никого не надо. Мы пробежали еще несколько этажей. Здесь нас ждал Гарри Вальц и несколько драконов. «Пора убираться», – заявил Гарри со всей своей проницательностью. Странно было видеть его без охраны. Видимо, он знал, что ему ничего не грозит. Мужчины обернулись драконами. Мы вскарабкались им на спины, и они вырвались на свободу. Я оглянулась и увидела мелькающие силуэты на разных этажах небоскреба. Драконы брали верх. Убегающих вампиров поджигали те драконы, что дежурили снаружи. Абсолютная победа была за нами. Счастье для себя поняла, что вмешательство в прошлое не сильно изменило настоящее. Кажется, мы с Алексом по-прежнему любим друг друга. По крайней мере, и я-то его люблю по-прежнему. Надеюсь, это взаимно. А то сейчас выяснится, чтобы спасти меня после катастрофы, он пошел на сделку с Морганой и обменял свою любовь на мою жизнь. Драконы летели в горы. Все было так, словно кроме аварии, все остальное было неизменно. Покружив, Алекс нашел нужное место и приземлился. Мы спешились. Алекс обнял меня за плечи. У меня словно камень с души свалился. Мы все еще вместе. Он любит меня. «Кейт, не переживай по поводу Грааля», – заговорил Гарри Вальц. «Как и обещал, я сберегу его от враждебных вампиров. Его сила излечит смертельно больных людей и вернет многим вампирам их человеческую сущность. Мир изменится. Вампиры перестанут быть доминирующей расой, и люди обретут больше гарантий безопасности. Впрочем, мы обо всем этом уже говорили, так что не буду повторяться». «Да нет, ну что вы, продолжайте». Не сдержалась я. Не помню, чтобы мы с ним это обсуждали прежде, но, видимо, текущее настоящее все же отличалось чем-то от другого настоящего, которое я покинула из-за аварии. Гарри пристально посмотрел на меня. Наверняка он знал все то, что произошло со мной, но сделал вид, что ничего не изменилось. Впрочем, для него-то точно ничего не изменилось. «Кейт, ты сама вынесешь Грааль? Или это сделать мне?» – спросил Алекс. «Сама». Я прошла в пещеру, подняла рюкзак, хранивший в себе магическую чашу, и вынесла его к собравшимся. Раскрыла и вынула святой Грааль. Лежа на боку, он так и не наполнился. Протянула его Гарри. «Вот, возьмите. Надеюсь, вы знаете, как оградить его от посягательств бандитов». Правда, я была глубоко убеждена в том, что Гарри был предводителем этих самых бандитов. Но при этом я прямо сейчас передавала ему самый важный артефакт в мире. Правильно ли я поступаю? «Алекс был лучшим спецагентом Ока», – заговорил Гарри, словно отвечая на мои немые вопросы. «Он всегда работал секретно, как и я. Он не мог раскрыть тебе, Кейт, мое участие в деле. Мне пришлось надеяться на стечение обстоятельств и собственную магию предвидения. Так что все сложилось самым наилучшим образом. Именно так, как задумывалось». «Мог бы и сказать мне». Я шепотом напустилась на Алекса. «О чем?» «Не понял он». «Того, кого ты назвала Гарри Вальцем, я знал как Гарри Фильса. Увидеть его мне удалось только сегодня. А до этого я был уверен, что у тебя была сделка с неким загадочным Вальцем. Впрочем, даже зная я, что Вальц и Фильс – одно лицо, я бы не стал раскрывать его личность и сохранил бы его легенду. Кодекс спецагентов». «Ничего себе! Гарри Вальц на нашей стороне! Впрочем, а почему бы и нет? Ведь он много помогал нам. Возможно, даже тогда, когда мы не догадывались о его помощи. На это способен только доброжелатель. Жаль, что я даже не подозревала о пособничестве Гарри Вальца. а то думала о нем как о преступнике. И обиднее всего в этой ситуации, что, раздобыв святой Грааль, готова была передать его преступнику, коим считала Вальца, словно меня не волновало будущее людей, зависящих от Грааля. Но то ли я инстинктивно чувствовала, что Гарри можно доверять, то ли он напустил на меня чары доверия. Иначе я ни за что в жизни не посмела бы передать Грааля вампиру с такой репутацией. Впрочем, о его репутации я ничего не знала и только догадывалась о ней, исходя из того, что Гарри помогали преступники, те самые, что доставили меня на разговор с ним. «Я рада, что Грааль в надежных руках», – произнесла я, переворачивая сосуд так, чтобы он наполнился. «Теперь он ваш. Надеюсь, вы сумеете помочь людям и вампирам». «Конечно, так и будет», – пообещал он. «Но для начала надо выполнить еще одно обещание, которое ты дала». «Какое?» – не поняла я. Напряглась. «Что-то произошло в том прошлом, которое я изменила?» «Обещание ведьмам, что остались в подземном городе». «Похоже, он знал даже о них». «А чего им помогать? Они умеют находить путь меж мирами». Я небрежно передернула плечами, вспоминая, как Моргана провела нас с горного плато в подземный город. «Это случилось только потому, что ты была с Морганой», ответил Гарри, проходя прямиком к тому месту, где состоялась наша встреча с Морганой. «Без тебя песочные часы не меняют время и пространство. Ты и часы работаете в одной команде, так сказать. Так что ведьмы заперты под землей и не могут вернуться в этот мир». «Я готова помочь им», – откликнулась я. «Они должны жить в нашем мире со своими драконами. Я обещала им это. Значит, выполню». «Тогда позволь мне помочь тебе», – произнес Гарри. Он наклонил Грааль и обильно полил скальную твердь. В какой-то момент нескончаемое содержимое Грааля размягчило скалы, будто снег, растопленный водой. Мокрое место стало проседать, образовывая колодец. Оттуда вырвался водяной смерч и пролился ливнем над горами. Горы потемнели, как и небо над ними. И вдруг из-под земли вырвался огненный смерч. Взметнувшись до небес, он отдал свою энергию солнцу. По завихрениям смерча, как по спиралевидному пандусу, вышли молодые красивые женщины, которых я видела в подземном городе. «Ты сдержала обещание, Кейт!» – подошла ко мне Брисон. Ее глаза горели уважением ко мне. «Но я не вижу наших мужчин». «А как же мы?» К нам подошли три дракона, с которыми мы улетели из небоскреба. Три юные ведьмы бросились к своим возлюбленным. «Остальные пока заняты, но скоро будут здесь», – заверил их Алекс. «Ваша магия поможет вам обустроиться в горах», – заговорил Гарри. «Это будет временное пристанище. Я обсужу в око ваше положение, и будет решено, как вам помочь адаптироваться в обществе». «Но мы ничем не отличаемся от остальных», – насупилась одна из ведьм. «Зачем нас адаптировать? Мы не подопытные зверьки». «Все исключительно для вашего блага», – Гарри покачал головой. «Вы не представляете, как изменился мир с тех пор, как вы видели его. Дома стали иными. Люди и вампиры тоже. К тому же жители Нью-Идена сегодня впервые в жизни увидели драконов. Все новостные каналы только об этом и говорят. Сотни видеороликов показывают, как драконы расправляются с вампирами. Общественность полагает, что вы напали на добрых жителей города. Так что никто не знает, что в небоскребе драконы вступили в бой с криминальными слоями общества. На данный момент общественность настроена против вас. Позвольте мне помочь вам, я все улажу». «Дело говорит», – подытожила я. «Доверьтесь Гарри, он знает, что делает». Ведьмы закивали. Суматошный день подошел к концу. Солнце село за горизонт, и в сумерках мы увидели колышущуюся тучу из драконов, стремительно приближающуюся к нам.